Глава 18. Надо было догадаться. Курчинский ужинал вместе с женой Лидией в ресторане «Курчатов», располагавшемся в 5 минутах ходьбы от дома, когда позвонил главный аналитик лаборатории Решетов. «Марион Давидович, мы тут кое-что обнаружили интересное, не подъедете?» «Слава, уже 10 час вечера», — напомнил Завлаб. «Это по поводу зомбера». Курчинский покосился на жену. «Неужели так срочно? До утра не потерпит?» «Да, в общем-то, что там у вас в двух словах?» «Если вы помните, мы перезаписали себе в комп весь софт зомбера, вплоть до регуляционных файлов». «Неужели стерли запись?» «Нет, слава богу, хотя вирус там сидел в засаде, стирающий все файлы. Мы его обошли. Так вот, в железе зомбера торчит не одна программа, а две. Одна просто активирует генератор и регулирует мощность импульса, а вот вторая...» «Запускает вирусы?» – пошутил Курчинский. «Хуже, запускает скрытую команду». «Какую?» – насторожился Марион Давидович. «Мы долго бились, пытаясь расшифровать. Так вот, это команда подавления воли и запуска процесса подчинения при неработающем зомбере». «Подожди». Курчинский поднялся, посмотрел на жену. «Лидочка, я отлучусь на минуту». Он вышел из шумноватого зала на улицу. «Объясни еще раз». «Зомбер имеет секретную программу включения, запускающую контур внушения. Если он включается в руках какого-то спеца, человек превращается в зомби, выполняющего заранее разработанную задачу». Дошло. Стало жарко. «Твою мать, это значит...» «Что комбинация с зомбером была разработана американцами давно, на случай его захвата нашей контрразведкой». «Так вот, почему его не особенно тщательно охраняли». «Именно». «Почему же генератор не запрограммировал нас?» «Вы уверены, что не запрограммировал?» — хмыкнул Решетов. «Чтоб я сдох». «Но я думаю, нас он не программировал», — успокоил Завлаба аналитик. «Иначе мы бы сейчас на эту тему не разговаривали». «Логично», — расслабился Курчинский, почувствовав вместо жары озноб. «Хотя нам следовало догадаться раньше», — добавил Решетов. «Это ваша работа». «Да знаю», — уныло согласился аналитик. «Надо предупредить парней, зомбер может самопроизвольно включиться в любой момент». Курчинский вспомнил, что генератор увез Казадоев. «Работай, Слава, буду звонить кому надо». Он нацепил очки и позвонил Хвощеву.